Род Блудовых. Рядом с роскошным домом фельдмаршала Каменского в Москве ютился небольшой дом приятельницы жены фельдмаршала, прапорщицы Катерины Ермолаевны Блудовой. Несмотря на неважный чин прапорщицы, род Блудовых считался одним из древнейших. По фамильным преданиям, Блудовы ведут род свой от Ионы Блудта, бывшего воеводою в Киеве в 981 году и умертвившего великого князя Ярополка. Впоследствии он кровью своею смыл преступление, служа верно великому князю Ярославу, и сложил голову в битве с королем польским Болеславом Храбрым. Семья Блудовых, принадлежа к коренному русскому дворянству, жила из рода в род в провинции, вдали от двора, близко к народу. Знала его, помогала в беде не по одному своекорыстному расчету, а по сочувствию к той среде, в которой постоянно находилась. Блудова была родом из новгородских дворян. Красоты она была необыкновенной, а также и очень умная. Овдовела она в очень молодых годах. Муж ее, казанский помещик, умер молодым человеком, простудившись в отъезжем поле. Он был страстный псовый охотник, расстроивший свое состояние охотой и картежной игрой. После него осталось двое детей – дочь и сын. Первая вышла замуж за костромского помещика Писемского, а второй впоследствии был государственный деятель граф Дмитрий Николаевич Блудов, состоявший на службе более 60 лет. Мать Блудова очень любила своего сына и ничего не щадила для его образования. Лучшие учителя, профессора университета давали ему уроки. Французским языком он владел как русским и, кроме того, знал немецкий, итальянский и отчасти древние языки. По-английски он выучился, бывший уже советником посольства в Лондоне, без пособия учителя, при помощи лексикона и романов Вальтера Скотта. Страсть к театру была господствующую в нем в молодости. По бабке Блудов приходился двоюродным племянником Державина, по матери – двоюродным братом Озерова. Записанный дядей Державиным, подобно другим столбовым дворянам чуть не с пеленок в Измайловский гвардейский полк, он в павловское время был уволен. 16 лет, в 1800 году, поступил он юнкером в Московский архив Государственной коллегии иностранных дел. Через полгода был, благодаря необыкновенным способностям, произведен в переводчики, а на другой год – в коллежские асессоры. В архиве Блудов сблизился с братьями Тургеневыми, с Дашковым, Вигелем. Впоследствии Блудов был в тесной дружбе с Карамзиным и Жуковским. С последним он сошелся с ранних лет. Их свел его товарищ по службе Дашков, который с Жуковским воспитывался в благородном пансионе. Любовь к театру и поэзии связала его с Жуковским на всю жизнь. Блудов имел большое влияние на Жуковского. Он убедил его, как уверяет Дмитриев в своих мелочах, Грееву элегию «Сельское кладбище» перевесть не четырехстопными ямбами, а шестистопными. Князь Вяземский рассказывает, что у графа Блудова была задорная собачонка, которая кидалась на каждого, кто входил в кабинет его. Когда бывало придешь к нему, первые минуты свидания, вместо обмена обычных приветствий, проходили в отступлении гостя на несколько шагов и в беготне хозяина по комнате, чтобы отогнать и усмирить негостеприимную собачонку. Жуковский не любил этих эволюций и уговаривал графа держать собачку на привязи. Как-то долго не видать было его. Блудов пишет ему записочку и пеняет за отсутствие. Жуковский отвечает, что заказанное им платье еще не готово, и что без этой одежды с принадлежностями он явиться не может. При письме рисунок. Жуковский одет рыцарем, весь в латах и с большим копьем в руке. Все это, чтобы защищать себя от нападений кусающегося врага. Князь Вяземский говорит про Блудова, что он имел авторское дарование, но до 40 лет и доли не мог решиться ничего написать. Он же упоминает о нем. Как в литературной сфере Блудов рожден не производителем, а критиком, так и в государственной он рожден для оппозиции. Блудов считался остряком в свое время, и попасться к нему на язычок многие побаивались. Когда вышло первое иллюстрированное издание «Новых басен Крылова», Блудов говорил, что басни вышли со свиньёю и свиньетками. Строгий вкус Блудова не допускал появления хавронии в поэзии. Когда граф Хвостов в своих стихах сказал «Суворов мне родня, и я стихи плету», Блудов заметил: «Полная биография в нескольких словах. Тут в одном стихе все, чем он гордиться может и стыдиться должен».